Глава третья. По-видимому, это Академия. Я стояла прямо посреди высокой башни, крайне в ряду колоссальных построек на километры вокруг. Башни виднелись разные. Остроконечные, с пологими крышами, с площадками, как та, на которой стояла я. И все эти постройки окружены высоченными горами, на острия которых были нанизаны облака. В своем летнем платьице я сразу же замерзла, потому что ветра в этом месте дули безумно сильно, и непонятно, как меня еще не снесло с башни первым же порывом. На высоченных каблуках сильно шатало. Пришлось разуться, и туфли тут же улетели куда-то в сторону. Я посмотрела по сторонам, надеясь, что сейчас откуда-то выскочит преподаватель, встречающий студентов, и проводит меня в тепло, но нет. Попробовала было закричать, но ветер мгновенно сносил звуки. Одно хорошо. Ругательства мои никто не мог слышать, даже я сама. Пришлось подхватить чемодан и на окоченевших ногах двинуться по башне в поисках двери. Я обошла площадку вдоль и поперек, но ничего не нашла. Такое ощущение, будто бы меня специально занесли сюда умирать. Площадка была абсолютно пустой. Ни двери, ни стула, ни какой-нибудь бочки, на которую можно сесть. Хоть бы гроб поставили, честное слово. Чтобы я легла и умерла в нем сразу. Я нашла дверь вниз. Но она была не просто заперта, а словно замурована. То ли Михаил отправил меня не туда, то ли туда, но здесь очень хотят, чтобы незадачливая студентка погибла. Я подошла к краю площадки и с опаской взглянула вниз. Земля даже не виднелась вдали. Так что вариант спрыгнуть был отметен сразу же. Открыла чемодан и заглянула в него в поисках теплых вещей. Но как только открыла крышку, в воздух сразу же взлетели какие-то тряпки, и мне пришлось быстро закрывать чемодан снова. Минут пять я предавалась ненависти к родителям, всей академии и к этой башне, в частности. Ноги и руки мои коченели, а нос скоро готов был отвалиться. Я обхватила себя за плечи и прыгала на одном месте, как вдруг вспомнила, что вообще-то повелеваю воздухом. Простительно об этом забыть. Все-таки всю жизнь моя сила была настолько слаба, что даже стыдно признаться в ее наличии. Но зато сейчас, если верить моментографиям из ресторана, магия меня переполняла. Я опять подошла к краю башни. Может быть и правда, сигануть вниз? Да вот только не факт, что меня сразу будут ловить. А надеяться на силу, которая один день... как бы облегчить себе жизнь, не создавая угроз для этой самой жизни. Я вернулась к чемодану, и порыв ветра опять меня чуть не снес. «Папа бы этот самый ветер точно бы угомонил!» — пробормотала я, не слыша собственных слов. И вдруг подскочила. «Да ведь я сейчас ничем не отличаюсь от отца. Нужно только попробовать». Я сосредоточилась и опять постаралась высвободить силу. Сосредоточение помогало мало. Ветер бил в лицо с такой силой, что я начала подозревать, что он разумный, а я ему что-то сделала. Время не засекало, но довольно долго пришлось постоять, качаясь на ветру с глубокомысленным видом. И уже когда я совсем отчаялась, да и руки на ветру отнялись совсем, как могущественный поток выплеснулся из меня с такой силой, что я отлетела на самый край башни. Оказывается, даже без прыжка вниз можно пострадать. Пришлось постараться еще. Механизм высвобождения силы был мною понят. Теперь нужно просто отработать. Так решила я и опять сосредоточилась, но выброс опять получился настолько сильным, что меня отбросило в сторону. К сожалению, от края башни я вовремя не отошла, а потому улетела прямо вниз к ее подножию. Никогда не считала себя смелой, а в полете и вовсе чуть не обмочила платье. Летела, верещала, пугалась от того, что не слышу собственного голоса, и снова верещала. Мне казалось, что полет длится вечно, но, наконец, внизу за пеленой тумана стало видно землю и стоящих на ней людей. Только тогда я вспомнила, что во мне куча магии и могу ею распоряжаться по своему усмотрению. Я напряглась, сила высвободилась, но опять как-то не так, и мне удалось лишь замедлить собственное падение. Превратиться в лепешку, да еще и на глазах толпы людей, удовольствие слабое, потому пришлось попытаться сделать фокус еще раз. К сожалению, никакой воздушной подушки не возникло, хотя задумывалась. Лишь на секунду я зависла в воздухе и продолжила свое падение. Но хорошо хоть выровнялась таким образом, что летела ногами вниз. Уже прогресс. Пришлось придерживать руками платье, чтобы мое нижнее белье не рассмотрела вся академия. Вот так я и летела. То зависая, то опять падая, да еще и прижимая платье к ногам. На землю приземлилась на собственные колени, разбив их в кровь и ненавидя весь мир разом. Ко мне тут же бросились люди, трое мужчин, одетые в длинные нелепые мантии. «Приветствуем тебя, Лилиана Тирос!» «Привет!» Я поморщилась от боли и с трудом сдержала слезы. «Только не говорите, что вы меня ждали!» «Мы в самом деле ждали тебя!» Заявил один из подскочивших мужчин. «Ты позже всех явилась на испытание, все абитуриенты уже прошли распределение». Я поднялась на ноги и, как могла, высокомерно взглянула на мужчину. Внизу, по сравнению с вершиной башни, было очень даже тепло. «А вы кто?» «Главный методист Академии, Брон Кричер», — улыбнулся мужчина. Повернулся к своим спутникам и принялся их представлять. «Декан факультета целителей Виктор Зарис и староста отделения воздуховиков Агард Ларсен». Я постаралась мысленно воспроизвести озвученные имена, но не смогла. Слишком перенервничала. Слишком больно ударилась. Мне хотелось лечь в кровать, свернуться калачиком и поплакать. «Так вы целитель?» Я обратилась к невысокому щуплому мужчине в узких темных очках. Именно его главный методист назвал деканом. «Я очень больно ударилась. Вылечите, пожалуйста». Но целитель ответить мне не успел, так как в разговор влез высокий парень, по-видимому, староста. «Впервые вижу, чтобы боевик жаловался на боль». Так как в голосе парня совершенно отчетливо слышалась издевка, я не сочла лишним обернуться и смерить возникающего уничижительным взглядом. Староста, кстати, был довольно симпатичным. Выше меня почти на голову, стройный, но не щуплый. Хотя, может быть, объемы добавляла эта дурацкая мантия. Нос длинный, узкий, зато губы четко очерчены, пухлые. А глаза зеленые, как у лягушки. Впечатление испортила прическа. Блондин. А волосок к волоску, как видно, не один час укладывался. Я вспомнила, как выгляжу, растрепанная, в помятом платье, с разодранными коленями, и разозлилась. «Напомните, кто вы?» «Староста отделения воздуховиков, Агард Ларсен». «Не очень разобралась в вашей иерархии. Надеюсь, что это очень почетно, раз вы статус обозначаете вперед своего имени. Так вот, Агард, не понимаю, с чего вы взяли, что я боевик? Предоставьте мне, пожалуйста, весь список факультетов. Я ознакомлюсь с ним и выберу, куда хочу поступить». «Однако», — протянул целитель. «Да, наверху мой чемодан. Отправьте за ним кого-нибудь. И вообще, пересмотрите ваши отношения к студентам». Я задыхалась от гнева. «Я замерзала на башне битый час. Отец говорил, что мне предстоит какое-то испытание. Так позвольте спросить, как я буду его проходить, если замерзла, упала с башни и разбила колени? Учтите, если не пройду испытание, а я его не пройду теперь точно, сами будете оправдываться перед моим отцом. А он, на секундочку, министр». Агард запрокинул голову и расхохотался. Я осеклась на полусловии и уставилась на старосту, зло сощурившись. «Студентка Тирос!» — неожиданно рявкнул целитель, от внешнего вида которого вообще не ожидалась такая мощь в голосе. «Прекратите словоизлияние, вы уже прошли испытание». «Не может быть!» Я почувствовала, как внутри меня все оборвалось. «Когда?» «Когда спрыгнули вниз с башни и приземлились, почти не пострадав». «Вот же ж...» Я покусала губы, задумавшись. «А как можно было его не пройти?» Мужчины переглянулись. «Разбиться о землю», — начал перечисление методист. «Замерзнуть на крыше. Улететь под порывом ветра. С миниатюрными девушками часто такое бывает». Я смотрела на Брона, широко открыв рот. «А выжить в вашей академии вообще реально?» Главный методист равнодушно пожал плечами. «Выпускники есть каждый год, так что реально». «Хорошо», — я потерла глаза руками. Уровень адреналина в крови падал, и я начала чувствовать усталость от всего произошедшего. Да, и бессонная ночь давала о себе знать. «Давайте обсудим, на какой факультет я буду поступать. Или этот вопрос не к вам? Я знаю, что у вас есть знатоки, боевики, и теперь еще узнала о целителях. Это все?» «Еще есть создатели», — Агард с трудом сдерживал улыбку. Я предпочитала не обращать внимания на этого наглеца. «Не понимаю, кто это, да и неважно. Скажите, где меньше всего нужно напрягаться? Раз уж я поступила, придется хоть немного у вас задержаться, иначе отец не поверит, что я вылетела не по своей воле». «Виктор?» Брон обернулся к целителю. «Может, она все-таки ударилась головой? Проверь». «Да нет». Декан пожал плечами. «По-моему, это врожденная». «Студентка Тирос». Главный методист стал разговаривать медленно, как со слабоумной. «Вы не выбираете факультет, а вас зачисляют в зависимости от способа прохождения испытания. Прыгают с башни – боевики. Только в них достаточно силы духа, смелости и безрассудства. Воздвигают вокруг себя воздушные стены – создатели. У них внутри есть силы противостоять своей же стихии. Знатоки изменяют движение ветра. В них есть та эмоциональная элегантность, которая позволяет увидеть все потоки и обратить себе на пользу». «А целители?» Декан улыбнулся. «Целители иногда действуют так, как обычный человек никогда бы и не поступил. Был студент, который собрал вокруг себя всех мошек, муравьев и грел их. А остальные этих мошек и не замечали вовсе. Был студент, рядом с которым замертво упала ворона, и вместо того, чтобы защищать себя от ветра, он принялся лечить ворону. Вредная птица потом привела всех своих сородичей, и когда мы поднялись на башню, на ней был птичий лазарет с полузамерзшим лекарем. В основном же целители лечат себя до того момента, как их не найдут». «Да уж», — задумчиво пробормотала я. «Все-таки отец не изменял движение ветра вокруг башни. Он прыгнул вниз. Как раз изменением структуры ветра занималась моя мать. Да, на нее это похоже. А вот если бы я случайно не упала, испытание бы и не прошла. Да уж, вроде бы и грустно, а с другой стороны, зная, каким образом сюда не поступают, радует». «Так я теперь боевик?» «Ага», — главный методист обрадовался, что я все-таки его поняла. «Лилиана Тирос, поздравляю вас с зачислением на первый курс факультета боевиков. Отделение воздуха. Завтра у вас первый учебный день, а пока пройдите в здание, там вас встретит заведующий хозяйством и выделит комнату. Агард, проводи, пожалуйста». Декан целителей и главный методист скомканно попрощались со мной и удалились. Агард же остался. «Я надеюсь, экскурсия тебе не нужна?» Староста приподнял брови. «Нет, разумеется, если ты желаешь». Я тяжело вздохнула и подняла ногу, демонстрируя Агарду свое боевое ранение. «Я так понимаю, боевикам у вас повреждения не лечат?» «Такие нет», — отрезал староста. «Тогда экскурсия не нужна. Буду зализывать раны. Покажи, где тут у вас вход». Агард пожал плечами и двинулся по дорожке. Я пошла за ним. Площадка, на которой мы общались, была совершенно лысой. Такое ощущение, что я оказалась на каком-то плацдарме. Мы обошли очередную башню стороной, повернули вправо и оказались в чудесном парке с дорожками, фигурными оградами и великолепными деревьями. Такая атмосфера мне нравилась больше каменного плацдарма. Не говоря ни слова, Агард проводил меня к большим деревянным дверям в глухой каменной стене и остановился. «В холле должен ждать завхоз, его ни с кем не перепутаешь, так что дальше сама». «Подожди!» — опять разозлилась я. «Мой чемодан по-прежнему на вершине башни. Кто его доставать-то будет?» «Явно не я». Агард равнодушно смотрел на меня сверху вниз. «Придется тебе самой как-то решать эту проблему». «Но я не могу владеть магией настолько». «Значит, придется ножками. Полкилометра по лестнице вверх. Полкилометра вниз, заодно похудеешь». «Хамло! Не забывай о том, что обратно придется идти с чемоданом», — расхохотался Агард и ушел. Я со злостью попинала стену, ушибла босую ногу и только потом зашла в здание. Завхоза действительно узнала с первого взгляда. Совершенно замученный дядечка с длинными усами в жилетке со множеством карманов и с толстой папкой под мышкой. Познакомиться со мной он был совершенно не рад, но сунул в мои руки плотную бумажку и сказал, что это карта. Затем внимательно меня осмотрел и щелкнул пальцами. Прямо из каменных плит на полу выполз длинный зеленый стебель, на котором висел здоровенный сверток, по-видимому, с одеждой. «Ношение формы обязательно», — скрипучим голосом поведал мне завхоз и напоследок вручил огромный ключ, который растворился в воздухе сразу же, как коснулся моей кожи. «От комнаты», — пояснил завхоз в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Носить ключ не придется. Он с вами теперь до конца обучения». «Ненадолго, надеюсь», — подумала я, а завхоз продолжал. «Завтра в 7:30 вам нужно стоять здесь, в холле. Ваши группы познакомятся с куратором и отправятся на первое занятие». «А зарядку делать не будем?» — скривилась я. «Прямо упущение какое-то. Уверяю, в вашей конторе жизненно необходимы групповые занятия». Завхоз загадочно улыбнулся. «Уверяю вас, студентка Тирос, как боевик, вы будете приятно удивлены не только утренними, но и ночными тренировками». «Вот же ж...» Я с трудом сдержала ругательство. «Тренировок мне еще не хватало». Уже прощаясь с завхозом, я вдруг вспомнила. «Ой, вы знаете, мой чемодан остался наверху башни, и Брон Кричер сказал, что я могу обратиться к вам за помощью». Завхоз взглянул на меня понимающими умными глазками. Я почувствовала себя неудобно. Моя хитрость, безусловно, была сразу разгадана. «Разумеется, я вам помогу, студентка. Лестница на башню, с которой вы прыгнули, находится вон в том коридоре». Завхоз указал куда-то влево. «Я очень устала». Слезу даже выжимать не пришлось. Это получилось непроизвольно. Завхоз выразительно вздохнул и закатил глаза. «Дамочка, я сегодня заселил почти 100 новых студентов и разрешил споры уже поживших в академии. При этом один раз деграданты с 3-го курса даже разнесли половину жилого этажа, а один умник-первокурсник заставил меня провести экскурсию по всем комнатам академии. Уверяю, их очень много. Вы же просто посидели минут 40 на крыше и потом прыгнули вниз. Как думаете, кто из нас больше устал?» «Не больно-то и хотелось», — пробурчала я и отправилась в башню. Достигнув вершины, убедилась в том, что попала совсем не на тот факультет, что мне предназначался. Уже на половине пути наверх хотелось умереть. Болел бок, не хватало дыхания, ноги отваливались. Очень хотелось плакать, но я отлично понимала, что на обратном пути могу кого-нибудь встретить, а проявлять слабость возможности нет. После того, как чемодан я все-таки нашла и вернулась к подножию башни, мне еще предстоял квест под названием «Найди свою комнату». Академия была похожа на лабиринт, созданный специально для того, чтобы в нем терялись лишние студенты. Коридоры, коридоры, коридоры, плавно, а иногда и... неплавно переходящие в лестницы, несметное количество дверей, за которыми прятались непонятные комнаты, лаборатории, а иногда и глухие стены. Повсюду холодный камень разных видов, мрамор, гранит, фельзит. Коридоры кишели суетящимися студентами. На меня все посматривали с удивлением, слышались смешки. Я шла лохматая в помятом платье с разбитыми коленями и босая, волоча за собой в конец испорченный чемодан. Но не забывала гордо поднимать подбородок. «Подумаешь, плохо выгляжу. Подумаешь, совершенно не хочу здесь учиться. На все плевать, я здесь ненадолго». По этажам я поблуждала, став посмешищем для большего количества студентов, чем планировала. Ну, наконец, достигла своей комнаты. Нельзя сказать, что я ожидала поселиться в хоромах, обставленных по последнему веянию моды, но то, что я увидела, распахнув вожделенную дверь, разочарование было такой силы, что я грохнула чемодан о пол и пнула его ногой. Девушка, сидевшая на кровати, вздрогнула. «Да-да, в одиночестве мне, по-видимому, остаться не получится». В маленькой комнатке, не больше 10 квадратных метров, стояли две кровати, письменный стол и шкаф. Даже стула нам не хватило. Я обвела комнату зверским взглядом и показала пальцем на дверь напротив. «Ванная?» Девушка испуганно закивала. Не меняя выражения лица, я распахнула дверь в ванную и облегченно выдохнула. И унитаз есть, и чан для купания. Не придется хотя бы в очереди утром стоять. Не сказать, что идеальная чистота, но я даже готова к уборке. Я вернулась в комнату и постаралась улыбнуться. Наверное, получилось плохо. так как на лице девушки читался заметный испуг. «Привет, я Лилиана. Лучше называй меня Лялей. Я так привыкла». «Я Талисса. Можно Тала или Лиса. Мне все равно». «Хорошо, ты уже разобрала вещи?» «Да, конечно, я приехала еще вчера, но я мало с собой брала, родители сказали, что в академии все ходят в мантиях». «Чушь!» Лиса эту самую мантию уже натянула, и то, что я видела перед собой, мне не нравилось. Мантия была темно-серого цвета и с какой-то шерстяной ткани, длинная и совершенно бесформенная. Возможно, моей новой знакомой дали не тот размер, но что-то мне подсказывало, что размеров у этой тряпки даже не существовало. «Я это носить не собираюсь!» Лиса смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Как это?» «Да вот так!» — фыркнула я. «Просто не буду надевать это на себя! Как они меня заставят?» «Кто они?» — смутилась девушка и принялась щипать себя за рукав. «Преподаватели?» «Ну, они!» Я неопределенно поводила пальцем в воздухе. «Меня сегодня встречали трое, и двое из них не преподаватели. Так что считай мое мнение протестом против всех». Лиса хихикнула и тут же осеклась. Было заметно, что девушка не знает, как себя вести с незнакомыми людьми. «На какой ты факультет попала?» Я решила, что сначала разберу вещи, пойму, что попало именно в этот чемодан, а потом уже приведу себя в порядок. Средства для тела и волос мне, конечно, нужны, но будет очень обидно, если я взяла чемодан как раз с ними. Потому я вознесла немую молитву богам и только потом подтянула свой багаж к шкафу и открыла его. От удивления я даже не сразу поняла, что говорит мне Лиса. «Что, прости?» «Я знаток отделения воды», — гордо повторила Лиса. «А ты?» «Боевик», — вздохнула я. «Отделение воздуха». «А почему ты так удивилась, когда чемодан открыла?» Я хитро улыбнулась. «Потому что моя мама знаток, и она меня все-таки любит». В чемодане было аккуратно уложено все необходимое. Нижнее белье, пара платьев, косметика, теплые вещи, спортивный костюм и все необходимые гигиенические парфюмерные принадлежности. Так как я в гневе подумать не могла о том, чтобы собирать самое нужное, да еще и хорошо это складывать, было понятно, кто обо мне позаботился. «У тебя были сомнения?» Свою новую знакомую шокировать мне предстояло еще не раз. Я счастливо засмеялась. «Нет, конечно же, нет». Когда я разобрала вещи и разложила их на пустые полки в шкафу, пришло время принять ванную. Я взяла все свои баночки-скляночки в непривычном усеченном варианте и направилась было в соседнюю комнату наслаждаться, как вдруг... «Вода только холодная».